подушки считаешь капли, и вот уже третий месяц не спишь. Была ли игрушка я впрочем? Ладно, ведь ты все равно ему все простишь. Табачной тоской пропитались мысли, рваные чувства танцуют внутри. Немая тоска с потолка повисла, повесился пьяный солдатик любви. И рвутся клочья сердца, но ты молчи. Пусть бьются в клетке слова, под пояс в больной лихорадке, разбитых сердец и тонет во лжи. И коматозный приступ украдкой, закрывшись в ванной, точит ножи. И рвутся клочья сердца, но ты молчи. Очень сердца, но ты молчи. Пусть бьются в клетке слова, а ты лети. Сердца, но ты молчи.